Часть третья. Когда нужны советы по разным аспектам жизни. Здесь вы найдете практическое руководство по бытовым, правовым и социальным вопросам. Say No дает советы по поиску хороших специалистов, грамотному взаимодействию с госслужбами, развитию навыков переговоров и даже по темам личной жизни, отношениям, воспитанию детей, покупке качественных вещей. Автор учит, как разумно вести себя в сложных ситуациях, избегать манипуляций и строить свою жизнь на собственных, а не навязанных внешне ценностях. Если вам нужны подсказки, как жить в этом мире, слушайте треки с 70 по 93. В треках с 94 по 95 вы услышите статьи о том, как подружиться с законом, и узнаете о социологии массовых увольнений. Треки с 96 по 102 – это ответы автора на письма его читателей. Если хотите поучиться критическому мышлению, финансовой осмотрительности и трезвому взгляду на социальные ситуации, слушайте треки с 103 по 121. Я обычно рекомендовал сотрудникам, живущим далеко от офиса, поселиться поблизости, например, в читальном зале или общежитии рядом с компанией. Это вовсе не означало, что они должны посвящать все свое время работе. Речь шла о том, чтобы накапливать свежие знания, которые позволят в любой момент выйти из зоны комфорта и обрести силу, необходимую для того, чтобы уверенно встать на ноги в этом сложном мире. Из книги «Живите ближе к рабочему месту». Как жить в этом мире? Не боритесь в одиночку. Оригинал этого текста на английском языке я адаптировал в версию, которая давно гуляет по интернету. Впервые я опубликовал его в закрытом сообществе для студентов и наставников своей стипендиальной программы, а 20 марта 2011 года разместил на месяц в своем блоге. Однажды старый лохматый пес отправился вместе со своим хозяином на сафари в Африке. Во время экскурсии он так увлекся игрой в зоне дикой природы, что отбился от группы и потерял хозяина. Очнувшись, он понял, что ни хозяина, ни машины, на которой они приехали, поблизости нет. Вокруг простиралась пустынная равнина, где всюду валялись кости животных. Вид этого места заставил пса содрогнуться от страха. Вдруг он заметил вдали леопарда, медленно приближающегося к нему. Скрыться было негде. Пес понял, что у него нет шансов спастись, и похолодел от ужаса. Но вместо того, чтобы поддаться панике, он начал думать, как выбраться из этой ситуации. Обернувшись спиной к леопарду, пес взял в зубы одну из костей, валявшихся рядом, и стал ее грызть. Когда леопард подошел ближе и уже приготовился прыгнуть, пес громко бросил кость и сказал: «Ах, как вкусно! Мясо леопарда — просто объедение! Хотелось бы еще! Где бы поймать еще одного леопарда?» Леопард, услышав это, остановился в изумлении. «Что это за зверь? Он ест леопардов?» — подумал он. И, испугавшись, развернулся и убежал. Пес, заметив, что опасность миновала, выдохнул с облегчением. Но за этой сценой наблюдала обезьяна. Она узнала в леопарде своего давнего врага, который часто пытался ее поймать. Решив воспользоваться моментом, обезьяна побежала за ним. «Эй, леопард, подожди! Я знаю, что произошло! Этот старый пес обманул тебя!» Леопард остановился и выслушал обезьяну. «Он испугался до смерти, когда увидел тебя, а потом начал ломать из себя героя, взяв кость и притворившись, будто он ест леопардов. Если хочешь, я покажу тебе, где он». Леопард, поняв, что его провели, разозлился и сказал: «Ладно, показывай, я сделаю его своим ужином». Обезьяна залезла ему на спину, и вместе они направились туда, где пес был замечен в последний раз. Тем временем пес увидел, что леопард возвращается, но на этот раз с обезьяной на спине. «Ах, вот оно что! Она, должно быть, рассказала ему все», — подумал он. Не теряя времени, пес снова повернулся спиной к приближающимся врагам, взял другую кость и стал ее громко грызть. Когда леопард и обезьяна подошли ближе, пес воскликнул: «Ах, какая вкуснотища! Но где же эта проклятая обезьяна? Обещала притащить еще одного леопарда, а сама не возвращается». Услышав это, леопард остановился и в гневе посмотрел на обезьяну. «Ты меня обманула? Это все твоя вина!» Он сбросил обезьяну со спины и погнался за ней. В жизни бывают моменты, когда кажется, что выхода нет. Но чаще всего выход есть, просто вы не знаете о нем, и поэтому чувствуете отчаяние. Вот что я хочу вам сказать. Не пытайтесь решать все проблемы самостоятельно. Если леопард гонится за вами, друзья могут поддержать вас морально, хотя и не смогут предложить реального решения. У них своих леопардов хватает. Запомните, где-то рядом всегда найдется старый пес, который уже знает, как справляться с такими проблемами. Ищите его, учитесь у него, и вы найдете выход.